чтобы больше не вернуться к ней. Я нахожу, что он поступил слишком мягко, и так как при нем был хлыст, он должен был бы пустить его в дело против той, которая так издевалась над божественным чувством, и внушить ей более верное и жизненное понятие о правах и обязанностях истинной любви. Итак, я не требую подобных доказательств. Я прошу лишь дать мне возможность верить вам. Ради вашей чести и ради моей я должна сомневаться. В любви, столь исключительной, как ваша, есть нечто священное, способное взволновать женщину, самую холодную и добродетельную. Вот почему я проверяю все ваши поступки. Я была бы почти счастлива, если бы не нашла в них ничего, что было бы отмечено великим знаком этой смертельной страсти, столь редко благословенной. И я была бы почти уверена, что не отыщу ее, если бы не ваш последний поступок, которым вы бросили в пропасть все свое прошлое и будущее, вашу славу, вашу жизнь, лишь с тем, чтобы на один час заставить меня прийти в вашу палатку. Вот этот поступок заставляет меня думать, что вы, может быть, не ошибаетесь. Принчевали, из всех поступков только последний не доказывает ничего. Ванна, как так? Принчевали, лучше всего открыть вам правду. Призывая вас сюда, чтобы вашим именем спасти Пизу, я не жертвовал ничем. Ванна, я не совсем понимаю. Вы не изменили родине, не стерли прошлого, не лишились будущего. Вы не осудили себя на изгнание и, быть может, даже на смерть. Принчевали, прежде всего, родины у меня нет. Будь у меня родина, я, кажется, не изменил бы ей, как бы сильна ни была моя любовь. Я только наемник, который предан, когда ему верны, и изменяет, когда чувствует себя обманутым. Я был ложно обвинен флорентийскими комиссарами и без суда осужден республикой, состоящей из купцов. Их обычаи вам так же хорошо известны, как и мне. То, что я сегодня сделал, не только не погубит меня, но, может быть, спасет, если что-либо может еще спасти меня. Ванна. Так что вы для меня жертвовали немногим? Принчевали. Ничем. Я должен вам это сказать. Мне не хотелось бы ценой лжи купить хоть одну из ваших улыбок. Ванна. Это хорошо, Джанелла. Это лучше, чем любовь с ее красивейшими доказательствами. Тебе не надо будет искать руки, которая избегала тебя. Вот она. Принчевали. О, отраднее было бы, если бы ее победила любовь. Но не все ли равно в сущности? Она моя, Джованна. Я держу ее в своих руках. Любуюсь ее перламутровой кожей, вдыхаю жизнь ее, опьяняюсь на мгновение слишком приятной минутой, чувствую ее прохладную свежесть, беру ее, протягиваю, закрываю, как будто бы она отвечает мне на волшебном и таинственном языке влюбленных, покрываю ее поцелуями. И ты не отнимаешь ее у меня. Ты, значит, не сердишься на меня за жестокое испытание. Ванна. Я поступила бы точно так же, быть может, лучше или хуже, будь я на твоем месте. Принчевали, но когда ты согласилась прийти в мою палатку, ты знала, кто я? Ванна, никто этого не знал. Ходили странные слухи о начальнике войска. Для одних ты был страшным старцем, для других — молодым принцем необычайной красоты. Принчевали, но отец Гвида, который видел меня, тебе разве ничего не сказал? Ванна. Нет. Принчевали. Ты его не расспрашивала? Ванна. Нет. Принчевали. Значит, когда ты среди ночи шла сюда, чтобы отдать себя во власть незнакомого варвара, твое тело не содрогалось, сердце не дрожало? Ванна. Нет. Идти надо было. Принчевали. А когда ты меня увидела, ты не поколебалась? Ванна. Разве ты не помнишь? Вначале я ничего не видела из-за повязки. Принчевали, да, но после, Ванна, когда я ее снял. Ванна, тогда было уже совсем другое, мне было уже известно. Но ты, когда ты увидел, что я вошла в палатку, каковы были твои тогда намерения? Рассчитывал ли ты в самом деле воспользоваться до конца ужасным несчастьем?» Принчевали. «А я не знал, что хочу делать. Я чувствовал себя погибшим и готов был всех губить. И я презирал тебя из-за любви. Конечно, я бы исполнил свое намерение, если бы это была не ты. Но всякая другая мне была бы ненавистна. Нужно было бы, чтобы ты сама стала иной. Думая об этом, я положительно теряюсь. Довольно было бы одного слова, не похожего на твои слова, одного движения, не похожего на твои движения. Довольно было бы малейшего пустяка, чтобы ненависть воспламенилась и зверь вырвался наружу. Но стоило мне увидеть тебя, и я понял, что это было бы невозможно».